Андрей уже выпрямился, чтобы выступить в Машину защиту, но Маша его опередила. «Этот анонизм, как вы его называете, возможно, и не поможет нам напрямую. Но совпадение психологической модели содействует изобличению преступника, а несовпадение позволяет отвести подозрение от невиновного. Вспомните, скольких невинных людей казнили, прежде чем добраться до Чикатило». «У нас тоже в НИИ МВД не дураки сидят и с профилированием дружат», — поддержал ее седоватый. «Продолжайте, девушка». «Мытарь — маньяк-миссионер», — Маша оглядела группу. «Он тщательно выбирает своих жертв, ведь для него ценно не само преступление, а то послание к человечеству, которое это преступление содержит. Итак, начнем с общей характеристики личности. Что вы можете добавить, исходя из специфики преступлений?» «Педантичен», — начал Андрей, и Маша поблагодарила его взглядом за поддержку. «Такие сложные убийства требуют бесконечной подготовки. Необходим высокий уровень организации», — добавил Седовласый. «Командует на месте преступления, потому что чувствует фрустрацию в жизни», — включился рыжий парень слева. — Нет, — поправила его Маша, — это не фрустрация, скорее контроль. Контроль за грехом и возмездием. — Вроде как берет на себя функцию Господа Бога? — Нет, — снова покачала головой Маша, — он ставит себя не на место Бога, а на место беса, мытаря. Значит, не считает себя безгрешным. И вдруг резко замолчала. Она встретилась взглядом с Андреем и прочла в его глазах отклик на свою мысль. «Может быть, он сидел?» — озвучил ее Андрей. «От этого и знания изнутри нашей системы? Знакомство с ельником? Жестокость?» Маша кивнула. Ей нужно было обдумать эту мысль, обкатать в голове. Продолжила. «Теперь привычки, навыки. У кого есть идеи?» «У него должно быть стерильно чисто в доме и в машине, потому что он, в принципе, помешан на чистоте, вообще на понятии чистоты во всех смыслах, в том числе и душевной», — высказался Герасимов, и Маша кивнула. «Согласна», — сказала она. «Отлично знаком с криминалистикой, не оставляет следов. Сильный физически, тренированный. Иначе как бы смог четвертовать? Возрастная группа, скорее, средний возраст, от 40 до 55. Уверенность в себе, накопленные знания, мог легко входить в доверие». «Район проживания?» — спросила Маша и сама же ответила. «Географическое профилирование, к сожалению, невозможно, несмотря на четкий радиус убийств, бывшая крепость Белого города. Иными словами, внутри бульварного кольца. Однако бессмысленно строить алгоритм географического профилирования, чтобы вычислить его место жительства по графику и маршрутам дорожного движения в районе. Как вы уже поняли, выбор жертвы и места преступления завязан не на простоте исполнения, а на понятной уже нам религиозной системе. И все же мне кажется, что преступник живет и, скорее всего, работает в центре города и отлично его знает». «Уровень образования?» — напомнил Андрей. — Несомненно, высшее. Думаю, тут все со мной согласны. Интеллект выше среднего. Что касается профессиональной деятельности, — Маша подняла глаза от своего конспекта, — деятельность должна быть связана с принятием решений, уверенностью в собственной непогрешимости. Существует ряд профессий, дающих ощущение абсолютной власти. — Учитель! — крикнул с Камчатки Герасимов. «Физик или математик?» «Да нет, историк». «Может быть, врач?» — заметил рыжеватый парень слева. «Хирург. Знает, как правильно расчленять. Старый вояк, не знающий слов любви и привыкший всех строить». Андрей предупреждающе поднял руку. «Думаю, есть большая вероятность, что он работает в органах». «Один из наших? Да ладно!» На лицах оперативников читалось недоверие и страх. Слишком просто он добирается до губернаторши и прочих сильных мира сего, как будто про себя заметил Андрей, но в кабинете вдруг стало тихо. «Слишком мало улик. На самом деле ни одной, только косвенные. Возможно, у него синяя машина. Возможно, у него высокий голос». «Не думаю», — Маша нахмурилась. «Он, похоже, зачитывает жертвам перед смертью цитаты из мытарств. Но это часть сигнатуры, так сказать, словесный ритуал. В момент совершения этого ритуала он может чувствовать себя другим человеком, а точнее, — поправилась она, — бесом. И если бесы, по его мнению, визжат, значит, он автоматически будет повышать голос».